повис на проводах. Смех подхватил снег и разбросал на дома. Вечер детских утех, лежу на голой земле, ладонями вверх. Снова намок объектив, накину на голову полиэтилен. С крыши не сделать уже фото светящихся вен. День не играет теперь с ночью в обмен. Хочешь — звони и не давай мне спать. Город устал, все остановил. На крышах своих машин танцуют степ, не жалея сил. Птицы что-то кричат, не разобрать слова. Возле метро флешмоб, люди стоят на головах. Ветер издалека несет кружева. Срочно что-то менять, взрыв креативных идей. В комнате сделать апгрейд, заклеить следы ногтей и в джинсовых рамках повесить друзей. Просто молчи и помоги мне встать. Город устал, все остановил. Но люди не ждут на крышах своих машин.